Пробегая взглядом по строчкам, Март Мелдон почувствовал, как пересыхает горло. Скрытые за толстыми контактными линзами глаза декана Вормдала, сидящего по другую сторону стола, нетерпеливо уставились на перстень часы. «Квота исчерпана!» — хрипло выдавил из себя Мелдон. «За 3 дня до вручения дипломов?» «Да, мистер Мелдон, сожалею, но вам...» Отвислые щеки декана слегка задрожали. «Разумеется, ваша репутация останется незапятнанной!» Мелдон с трудом выговорил. «Они не могут так со мной поступить. По успеваемости я 2-й в группе». Вормвелл поднял вверх пухлую ладонь. «Мистер Мелдон, дело не в личности. Учебная программа студентов зависит от ежеквартально выделяемых сумм на финансирование учебного процесса. Нам срезали фонды, и теория аналогии оказалась одним из тех учебных курсов, которые пострадали от сокращения квоты». «Теория? Но ведь я специализируюсь по микротронике, а теория аналогии — только лишь необязательный факультативный курс, на который отводится всего 1 час». Декан встал, барабаня толстыми пальцами по крышке стола. «Все детали вы найдете в извещении, которое у вас в руках». «А как быть с такой деталью, что 4 года я ждал зачисления и еще 5 пахал, как лошадь?» Декан выпучил глаза. «Мистер Мелдон!» Голос Вормбелла посуровил. «Мы работаем в системе. Я подчеркиваю, в системе. Надеюсь, вы не ожидаете, что мы сделаем исключение для отдельного гражданина». «Но, декан, ведь квалифицированных инженеров-микротроников ужасно не хватает». «Это будет исправлено, мистер Мелдон. Верните студенческий жетон в регистрационное бюро и получите там предписание пройти тест на профпригодность». «Ну ладно». Мелдон с грохотом отодвинул стул и встал. «Так или иначе, я могу пройти тестирование и получить место. Микротронику я знаю не хуже любого выпускника». «О, по-моему, вы забыли об ограничениях для испытуемых, не получивших академического образования при прохождении тестирования по техническим специальностям. Полагаю, вы воспримете как подарок тест на профпригодность 2-й ступени». «Второй ступени? Но ведь это тест для неквалифицированных рабочих». «Вам нужно где-то работать, мистер Мелдон? Город с населением, превышающим 100 миллионов человек, не может содержать бездельников. Да и жизнь у человека, лишенного жетона, не слишком приятна». Декан замолчал и многозначительно посмотрел на дверь. Мелдон собрал бумаги и вышел. Где проводилось тестирование, было жарко и душно. Март поерзал на жестковатом сиденье, устраиваясь поудобнее, и бегло просмотрел опросный лист. Первое. Какое из нижеперечисленных слов повторяется чаще других? Собака, кошка, корова, кошка, свинья. Второе. Понравилось бы вам просить людей, входящих в здание, предъявить свой пропуск? Третье. Понравилось бы вам проверять бланки, чтобы убедиться, в правильном ли порядке расставлены имена. «Вопросники лежат на столе», — донеслось из настенного динамика. «Отметьте вопросы, которые вы считаете правильными, отмечайте только по одному ответу на каждый вопрос. На выполнение теста дается 1 час. Теперь можете начинать». 20 минут спустя Мелдон вернулся в приемную и опустился на скамью рядом с хмурым мужчиной, который стискивал одной рукой кулак другой, словно держал пойманную мышь. Сидящий напротив Марта юнец в стандартном рабочем комбинезоне вытряхнул сигарету из смятой пластиковой пачки с надписью «Государственное пособие. Однодневный рацион». Раскурил ее и выдохнул клуб едкого дыма с привкусом горящего химического замедлителя. «И это настоящее курево», — глотая буквы, сказал юнец. Голос его был высоким и срывающимся. «Полдюйма эрзац табака и 1,5 дюйма фильтра». Он покатал тонкий сероватый цилиндрик меж пальцев, кисло ухмыльнулся и бросил сигарету на пол. Хмурый мужчина, сидевший рядом с Мелдоном, слегка повернул голову. «Парень, все это сделано в целях противопожарной безопасности. Такие типы, как ты, имеют привычку бросать окурки куда попало, поэтому сигареты изготовлены так, что должны сгорать дотла и гаснуть сами по себе». «Ага. А если сделать сигареты еще на полдюйма короче, то можно будет выкидывать их, даже не раскуривая». В другом конце приемной маленький человечек с ушами, похожими на кочаны цветной капусты, шел вдоль скамеек и бегло просматривал желтые или розовые карточки, которые прошедшие тест мужчины и женщина держали в руках. Человечек остановился перед ускалицем мальчиком, который сидел, открыв рот, демонстрируя всем желтые зубы, и выхватил у него из судорожно сжатой руки карточку. «Вы уже прошли тест», — раздраженно заявил человечек. «И не должны больше приходить сюда. Заберите свою карточку и отправляйтесь в указанное в ней место. Вот здесь». Человек ткнул пальцем в карточку. «16 лет я был бригадиром 9-й бригады токарей в отделе технического обеспечения», — неожиданно сказал хмурый мужчина, сидевший рядом с Мелдоном. Он расцепил руки и продемонстрировал Марту свою правую ладонь. От 4 его пальцев осталось только по одной фаланге. Мужчина опять спрятал руку. «Когда мне оказали бесплатную медицинскую помощь, меня классифицировали как J4 и послали сюда. И знаете что?» Он уставился на Марта. «Я не могу пройти эти тесты». «Мелдон Март», — донеслось из динамика. «Подойдите к столу регистратора». Мелдон прошел через всю комнату и остановился в углу перед столом, за которым сидел все тот же маленький человечек. Теперь он занимался тем, что ловко сортировал карточки. Человечек посмотрел на Мелдона, выхватил розовую карточку из стопки ей подобных и сунул Мелдону. На карточке были написаны всего 2 слова. «Негоден». Март швырнул карточку на стол. «Должно быть, вы что-то перепутали», — сказал он. «Этот тест под силу даже 10-летнему ребенку». «Может и так», — резко ответил регистратор. «Однако вы его не осилили. Следующее тестирование состоится в среду в 8 утра. Послушайте, я ведь 5 лет обучался микротронике». Регистратор терпеливо поддакнул ему. «Конечно, сэр, конечно. А теперь идите и возвращайтесь сюда в среду». «Не думаете ли вы...» «Это вам, приятель, не стоит думать», — регистратор изучающе уставился на Мелдона. «Я скажу вам, что... что вам нужно, приятель? Вам нужно пройти коррекцию личности». «Благодарю за совет», — холодно проговорил Мелдон. «Еще не готов, чтобы из моих мозгов сделали яичницу-болтунью». «Ну и наглец же вы!» — регистратор ткнул себя пальцем в грудь. «Разве похоже, что у меня яичница вместо мозгов?» Март неуверенно взглянул на него. «Вы подвергались коррекции, да?» «На что это было похоже?» «Коррекция личности? Ничего особенного. У вас проблемы с устройством на работу, а коррекция поможет вам. Только и всего. Я не раз сталкивался с такими людьми, как вы. И вот что я вам скажу, приятель. Пока вы не подвергнетесь коррекции личности, вам ни за что не пройти тест 2-й ступени». «Да к черту тестирование 2-й ступени? Я зарегистрировался до прохождения теста по техническим специальностям. Просто подожду». Регистратор согласно закивал, постукивая кончиком карандаша по зубам. «Ага, вы, конечно, можете и подождать. Помню одного типа, который ждал целых 9 лет, а потом прошел коррекцию личности, и за неделю мы устроили его на работу». 9 лет? Мелдон покачал головой. «Кто придумывает эти правила?» «Кто их придумывает?» «Да никто, они записаны в книге». Мелдон наклонился над столом. «Ну тогда кто пишет эту книгу? Где я могу найти авторов?» «Вы имеете в виду руководство?» Регистратор возвел глаза в потолок. «Оно наверху, на следующем уровне. Но, приятель, не тратьте время понапрасну. Вы не сможете попасть туда. Начальству некогда спорить с каждым встречным поперечным. Это система». «Ага», — отворачиваясь, сказал Мелдон. «Я уже слышал об этом». Мелдон поднялся на лифте на один этаж и вышел в фойе, глухие стены которого были увешаны стендами с цитатами. По всему фойе были расставлены каменные урны с песком и катки с покрытой пылью юбкой. В фойе выходила единственная дверь, задвижная из полированного металла, на которой крупными буквами было написано «Департамент трудоустройства. Вход только для персонала». Март попытался открыть эту дверь и обнаружил, что она надежно заперта. Кроме Мелдона в фойе никого не было. Где-то тихо гудели воздушные компрессоры. Мелдон прислонился к стене и стал ждать. Через 10 минут двери лифта с шипением открылись, выпустив медлительного мужчину в синем комбинезоне с желтым жетоном в руке. Он сунул жетон в 2-дюймовую прорезь рядом с железной дверью. Раздался негромкий щелчок. Дверь отъехала в сторону. Следом за рабочим Мелдон торопливо проскользнул внутрь. «Эй, в чем дело?» – спросил рабочий. «Все в порядке, я координатор», – быстро ответил Мелдон. «А-а-а!» – рабочий осмотрел его с головы до ног. «Эй, а где ваш идентификатор?» «У меня новая экспериментальная система. Идентификатор вытатуирован на моей левой ступне». «Черт, вечно они придумают какую-нибудь ерунду». Рабочий пожал плечами и пошел по коридору, устланному толстым ковром. Мелдон неторопливо последовал за ним, внимательно изучая табличку на дверях. Увидев дверь с надписью «Секция критериев», он решительно вошел внутрь. Девушка, чье лицо изрядно портило полнота, оторвалась от бумаг, продолжая энергично двигать челюстями, взглянула на Марта и сразу же нажала кнопку на крышке стола. «Привет», — сказал Мелдон и попытался улыбнуться как можно лучезарнее. «Я хотел бы увидеть главу отдела». Девица продолжала напряженно жевать, не спуская с него глаз. «Я не отниму у него много времени». «Само собой, чувак, ты не отнимешь много времени», — заметила девица. Открылась дверь. В комнату заглянул мужчина в форме. Служащая лениво указала пальцем на Мелдона. «Он ворвался», — заявила она. «И к тому же без жетона». Охранник мотнул головой в сторону коридора. «Давай сюда». «Послушайте, мне необходимо увидеть руководителя». Легавый крепко ухватил его за руку и помог выйти за дверь. «Никакого покоя нет от таких, как вы», — заявил он. «И чего вы претесь сюда, а не идете по указателям за трудоустройством?» «Понимаете, они сказали мне, что я должен пройти нечто вроде электронной лоботомии, которая сделает меня настолько тупым, что я смогу занять должность регистратора или вахтера». «Придержи язык, болтун», — сказал охранник и выпихнул Мелдона в фойе. «Убирайся. Пока не получишь жетон, не устраивай своих грязных трюков, понял?» Мелдон сидел в публичной библиотеке за полированным столом, отделанным под дуб, и листал брошюру, озаглавленную «Коррекция личности адаптирует человека к работе». «Неврозы возникают из-за напряжения, которое человек испытывает на работе», — прочитал он на одной из страниц. «Таким образом, работник, подвергшийся коррекции личности, наслаждается глубоко заложенным удовлетворением, которое проистекает от того, что человек выполняет работу. Это удовлетворение свободно от непродуктивных импульсов, вызывающих внутренние конфликты, и лишено путаницы бесполезных умозрительных настроений». Март встал и подошел к столику, за которым сидела библиотекарша. Крашеная брюнетка с безвольным подворотком и зеленым жетоном, болтающимся на плоской груди. «Я хочу что-нибудь более объективное», — сказал он тем хриплым шепотом, которым принято говорить в библиотеках. «В этой брошюре нет ничего, кроме пропагандистских бредней». Библиотекарша бросила колотить по клавишам и уставилась на брошюру в руке Мелдона. «Книга издана самим отделом трудоустройства», — резко заявила она. «В ней содержатся все необходимые сведения». «Нет, не все. Ничего не говорится о том, кто оценивает результаты теста по трудоустройству и кто решает, чьи мозги нуждаются в промывке». «Ну и ну», — библиотекарша вздернула крошечный подбородок. «Я уверена, что никогда прежде не слышала, чтобы коррекцию личности описывали в подобных терминах». «У вас есть какие-нибудь технические данные о коррекции личности или что-нибудь о политике трудоустройства в целом?» «Они не предназначены для всяких тут...» Девица замялась в поисках подходящего слова. «Любопытствующих». «Надеюсь, у меня есть право знать, что происходит в моем родном городе?» В полный голос поинтересовался Март. «Это что, заговор?» «Вы параноик!» Длинные тонкие пальцы библиотекарши вцепились в брошюру и выдернули ее из рук Мелдона. «Вы явились сюда громко топая и даже без жетона, взрослое, здоровое создание. Ее голос разрезал тишину, словно бритвой, и привлек к Мелдону внимание других посетителей библиотеки. «Но мне нужны были только сведения за здание, живущее в роскоши благодаря налогам, которые я выплачиваю. Вы должны быть...» Час спустя Март стоял, прислонившись к стене в коридоре 9-го этажа, где находилась редакция Grand New York Times Herald, и мысленно репетировал речь. Из двери с надписью «Главный редактор» вышел толстяк. Преграждая путь, Мелдон шагнул ему навстречу. «Прошу прощения, сэр, мне нужно поговорить с вами». Пронзительный взгляд ярко-голубых глаз просверлил его из-под густых бровей. «Да, в чем дело?» «У меня есть для вас занятная история о процедуре трудоустройства». «Дружище, кто ты такой?» «Моя фамилия Мелдон. Я получил высшее техническое образование. Ну, почти получил. Но занять должность инженера микротроника не могу. У меня нет жетона, и единственный способ стать его обладателем – устроиться на работу. Но вначале я должен позволить правительству прооперировать мои мозги». Хм. Толстяк осмотрел Мелдона с головы до ног и пошел прочь. «Послушайте!» – Мелдон схватил его за руку. «Правительство изумных людей делает идиотов, чтобы они могли выполнять работу, которая под силу даже шимпанзе. А если ты начинаешь задавать вопросы...» «Ну, хватит, мистер!» – раздалось рычание за спиной Мелдона. Тяжелая рука опустилась на плечо, потащила к выходу на пешеходную дорожку 9-го уровня и вытолкнула за дверь. Он поправил одежду и оглянулся. Коренастый охранник, запаянный в пластик розовой карточкой на груди, похлопал Марта по воротнику, приветливо сказал: «Не шляйся здесь больше!» и захлопнул дверь. «Привет, Глэмис!» — обратился Мелдон к маленькой, опрятно одетой женщине, которая сидела за маленьким чистым столом. Она нервно улыбнулась ему в ответ и поправила и без того ровную пачку бумаг у себя на столе. «Март, я, конечно, рада опять тебя видеть». Ее взгляд уперся на то место у него на груди, где должен был находиться идентификационный жетон. Жетона, разумеется, там не было. «Но ведь сейчас ты должен быть у консультанта по социальной адаптации». «Я не смогу до января получить работу». Мелдон подтащил стул ближе к столу и сел. «Меня выгнали из университета. Сегодня утром проходил тестирование второй ступени и провалился». «Ох, Март, мне так жаль». Она убрала с личика легкую улыбку. «Но ведь в среду ты можешь опять пройти его?» «Ага, и в среду, и в пятницу, еще в понедельник на будущей неделе». «Но почему, Март?» «Уверена, в следующий раз ты справишься с тестом», — оптимистично заявила девушка и перелистнула несколько страниц настольного календаря. «В среду проводится тестирование на должности специалистов по парковке машин, инспекторов по оборудованию, контролеров по сантехнике». «Точно, уборщиков туалетов», — прервал ее Март. «А еще ты забыла про весовщиков». «Там есть и другие специальности», — поспешно продолжила Глэмис. «Например, регулировщики уличного движения». «Которые должны нажимать кнопки и включать красный свет на светофоре. Но дело не в том, какие профессии указаны в списке. Дело в том, что я не могу пройти этот тест». «Почему, Март? К чему ты клонишь?» «К тому, что если хочешь занять одну из этих должностей, ты должен быть законченным болваном. А если уж так получилось, что ты не болван, то тебя с твоего же согласия превратят в болвана». «Март, ты преувеличиваешь. Коррекция личности просто чуть увеличивает время реакции синапсов. И этот эффект обратим. В любое время тебя можно вернуть в прежнее состояние. Чтобы руководить стандартными работами, требуются люди со специфическими качествами». «Глэмис, я могу подделать результаты теста?» «Мне нужна работа, если я не хочу пользоваться одеждой, полученной по соцобеспечению, и получать по 2 пищевых пайка в день». «Март, я потрясена твоим вопросом. У тебя ничего не получится. Одурачить отдел трудоустройства не так легко, как ты думаешь». «Тогда сделай так, чтобы я мог поучаствовать в тестировании по техническим специальностям. Ты ведь прекрасно знаешь, что я с ним справлюсь». Она покачала головой. «Черт тебя побери, Март. Тестирование по техническим специальностям проводится в городской башне в департаменте личного состава на 5-м уровне. Никто не попадет туда, не имея, по крайней мере, синего жетона». Она нахмурилась, очень симпатично нахмурилась. «Ты должен просто пройти коррекцию и...» Мелдон удивленно посмотрел на Глэмис. Ты в самом деле считаешь, что я позволю опустить мой IQ до 80, а потом пойду работать мусорщиком? Ну, Март, ты же не можешь ожидать, что общество станет приспосабливаться к тебе. Ты должен приспособиться к обществу. Послушай, я ведь и так могу компостировать билеты не хуже идиота. Я... Глэмис опять покачала головой. Нет, Март, ты не сможешь. Отдел трудоустройства знает, что делает. Она понизила голос. Буду с тобой откровенна. Работы, не требующие высокой квалификации, должны быть сделаны. Но людям с живым, острым умом нельзя поручать механически выполняемые задания. Из этого ничего, кроме неприятностей, не выйдет. Поэтому отделу трудоустройства и нужны люди, которые будут соревноваться за почетное право компостировать билеты. Март некоторое время задумчиво теребил нижнюю губу, потом со вздохом сказал: «Ну ладно, Глэмис, наверное, я все-таки соглашусь пройти коррекцию». «О, замечательно, Март!» Она улыбнулась. «Уверена, что после этого ты станешь намного счастливее». «Но прежде я хочу узнать о коррекции как можно больше и должен быть уверен, что не останусь слабоумным навсегда». Глэмис шикнула на него и, достав тонкую папку из стопки, аккуратно сложенной в углу стола, протянула ее Мелдону. «Здесь есть все, что...» Он покачал головой. «Это я уже читал. Обычная рекламная брошюра для неискушенных читателей. Я хочу знать, как работает аппаратура коррекции личности. Нужны схемы и технические описания». «Ой, Март, у меня ничего такого нет. И даже если было бы...» «Ты можешь достать описание. Я подожду». «Март, я очень хочу помочь тебе, но зачем?» «Я не соглашусь на коррекцию личности, пока не узнаю о ней кое-что», — решительно заявил Мелдон. «Хочу убедиться, что они не выжгут мне кору головного мозга». Глэмис в нерешительности принялась покусывать губу. «Хорошо, наконец», — сказала она. «Может, я найду что-нибудь в центральном архиве?» Девушка встала. «Подожди здесь, это не займет много времени». Через 5 минут она вернулась с толстой книгой в обложке из прочной оберточной бумаги, на которой было написано MON876589, ЭЭК, модель 2, руководство по эксплуатации и ремонту, и ниже. Только для служебного пользования. «Большое спасибо, Глэмис». Март быстро перелистал книгу. «Я завтра верну». Он встал и направился к двери. «Ой, Март, ее нельзя выносить из конторы. Не забывай, тебе не полагается даже заглядывать в это руководство». «Ты получишь ее назад. Завтра». Он подмигнул Глэмис и, невзирая на протесты, вышел за дверь. Кабинка напоминала Марту ту, в которую он 3 дня назад пытался пройти тест в отделе трудоустройства. Только здесь вместо стола и стула стояла высокая больничная кушетка. Служитель с постным лицом, облаченный в белый халат, щелкнул выключателем, повернул верньер. «Разденьтесь до пояса, положите одежду и обувь в корзину, извлеките все металлические предметы из карманов брюк, снимите часы и украшения, если есть», — протараторил он без всякого выражения. «Когда будете готовы, лягте на спину», — он похлопал по кушетке. «Положите руки вдоль тела, дышите ровно и глубоко, оборудование руками не трогать. Я вернусь примерно через 5 минут. Из кабинки не выходить». Служитель отодвинул занавеску в сторону и вышел. Март быстро достал из кармана плоский пластмассовый футляр с инструментами, вытащил самую большую отвертку и принялся выкручивать винты из металлической панели. Через несколько секунд он снял ее и с интересом посмотрел на запутанную мешанину электронных блоков, разноцветных проводов, винтов, плавких предохранителей, крохотных конденсаторов. Март вытащил из кармана клочок бумаги и сопоставил схему с оригиналом. Так, толстый черный провод. Вот он. Март провел по схеме пальцем. И этот красный, идущий от конденсатора емкостью 30 микрофарад. Мелдон рывком отсоединил 2 разъема и поменял их местами. Потом поспешно перерезал несколько проводов, соединил их перемычками и добавил к схеме еще 1 резистор. Теперь, если все расчеты верны, контрольно-измерительные приборы будут показывать, что аппаратура работает нормально, но токи вместо того, чтобы слегка опалить синапсы, будут бесконечно циркулировать по проводам, не причиняя вреда. Март установил панель на место, прикрутил ее и едва успел снять рубашку, как в щели между занавесками появилась голова служителя. «Быстрее, снимайте одежду и забирайтесь на кушетку», — приказал человек в белом халате и вновь исчез. Мелдон опустошил карманы, снял башмаки и растянулся на кушетке. Прошло минуты или две. Запахло спиртом, раздвинулись занавески. Круглолицый служитель взял Марта за левую руку, провел по ней холодным клочком ваты и, держа пневмошприц в дюйме от кожи, надавил на шток. Марта словно кто-то ужалил. «Вы получили дозу безвредного снотворного», — монотонно заговорил человек в белом. «Расслабьтесь, не пытайтесь изменить положение наушников или нагрудных контактов после того, как я устанавливаю их. Вы уже чувствуете сонливость?» Март кивнул. В кончиках пальцев появилось легкое покалывание, а голова, казалось, начала медленно раздуваться. Что-то холодное легло на запястье, лодыжки, сдавило грудь. «Не беспокойтесь, это ограничители для вашей же безопасности. Расслабьтесь и дышите глубоко, чтобы ускорить действие снотворного». Голос служителя отдавался эхом, то затихая, то становясь громче. На мгновение в голову заползла паническая мысль. «А что, если он ошибся, и сейчас переделанная аппаратура пропустит через его мозг смертельный заряд?» Но потом эта мысль исчезла вместе с остальными, унесенные прочь водоворотами нежной зеленой пелены. Сидел на краю кушетки, и служитель протягивал ему маленькую пластмассовую чашку. Март взял ее, пригубил теплую сладковатую жидкость и вернул обратно. «Вы должны выпить это», — заявил человек в белом. «Для вашей же пользы». Март не обратил на его слова ни малейшего внимания. Он все еще был жив, и служитель, похоже, не заметил в его поведении ничего необычного. «Пока все идет хорошо». Мелдон посмотрел на свою ладонь. 1, 2, 3, 4, 5. Считать он не разучился. «Меня зовут Март Мелдон. Мне 28 лет. Место проживания — общежитие Собеса, номер 69, корпус 2, 19 этаж, комната номер 1906. С памятью, похоже, полный порядок. Так, 27 умножить на 18... Так, 27 умножить на 18 будет 486. Он по-прежнему мог выполнять простейшие арифметические действия. «Давай, приятель, допивай этот чудный напиток и одевайся». Мелдон помотал головой, полез за рубашкой, потом вспомнил, что все движения должны быть замедленными и нерешительными, как у настоящего идиота. Он неловко взял рубашку и попытался надеть ее. Ничего не получилось. Служитель буркнул что-то нехорошее себе под нос, поставил чашку на стол, отобрал у пациента рубашку, помог одеться и застегнуть пуговицы на груди. «Клади свое барахло в карман и... давай, пошли». «Ну вот, вот хороший, послушный мальчик». Ведомый служителем, Март покорно пошел по коридору, приветствуя встречных дурацкой улыбкой. В комнате, где оформлялись документы, сидящая за маленьким столом чопорная дама средних лет поставила печати в бумагах Мелдона и сняла у него отпечатки пальцев. «Распишитесь здесь», — указала она. Март стоял, не двигаясь, и лишь тупо смотрел на документы. «Напишите здесь свое имя». Дама нетерпеливо похлопала по бумагам. Засунув в нос указательный палец и открыв рот, Март принялся пускать слюни. Женщина взглянула куда-то мимо него. 901, позвала она. «Заберите его». Мелдон схватил со стола ручку и крупными корявыми буквами написал свое имя. Женщина отобрала у него бумаги и сунула ему в руку один из заполненных бланков. «Ох, я задумался», — объяснил Март, неуклюже сложив бланк и опять засунул палец в нос. «Следующий!» — рявкнула женщина и взмахом руки отослала Мелдона прочь. Он покорно кивнул и, шаркая ногами, побрел к двери. Регистратор в отделе трудоустройства посмотрел сначала на бланк, который ему подал Март, потом улыбнувшись на самого вошедшего. «Ну что ж, наконец-то ты одумался. Хороший мальчик, хороший. Сейчас ты получишь прекрасные оценки. Теперь мы найдем тебе работу. Обязательно найдем. Ты ведь любишь мосты, а?» Мелдон задумался, потом нерешительно кивнул. «Ну, конечно же, ты любишь мосты. Просто не можешь не любить их. Работа на открытом воздухе, и ты будешь важным, очень важным человеком. Когда машина подъедет, ты должен наклониться и посмотреть, положил ли водитель деньги в ящик с прорезью наверху. Будешь носить форму, очень красивую форму». Маленький человечек продолжал нести всякую чепуху, заполняя бланки. Мелден стоял рядом с ним, уставившись в никуда. «Так, ты пойдешь вот сюда. Прямо сейчас ты пойдешь сюда. Вот здесь все написано, куда идти. Понял? Просто садись на трансгородской челнок. Остановка здесь, на этом уровне. В тот, на котором нарисована большая цифра 9. Ты ведь знаешь, как выглядит цифра 9?» Мелден тупо моргнул и кивнул. Клерк нахмурился. «Иногда мне кажется, что эти парни немного перебарщивают. Ну ничего, через несколько дней почувствуешь себя лучше, твое восприятие обострится, как у меня. Ну а теперь отправляйся туда, и тебе дадут идентификатор, форму и заставят работать хорошо». Спасибо. Мелден медленно доковылял до выхода, прошел через турникет и оказался на залитой ярким солнцем пешеходной дорожке 4-го уровня. На ослепительно сверкавшем табло у входа в челнок появилась надпись «Посадка номер 9». Мелден сунул полученные от регистратора бумаги в карман и побежал к остановке. На следующий день ровно в 8 утра Мелден вышел из общежития. Одет он был в видавший виды стандартный студенческий костюм, а в руках нес тяжелый вещевой мешок с полученной накануне формой сборщика дорожной пошлины. На лацкане красовался новый желтый жетон. Мелден добрался до уличного уровня на грузовике, там пересел в машину, идущую на окраину, и вышел на остановке неподалеку от района дешевых ловчонок, которые группировались вокруг 5-й авеню и 45-й стрит. Мелден выбрал захудалый магазинчик, заставленный рядами вешалок с одеждой немодных фасонов. Толкнув пыльную стеклянную дверь, он вошел в длинную, тускло освещенную комнату, в которой воняло нафталином и прелой шерстью. За прилавком стоял низенький хозяин магазинчика. Над его оттопыренными ушами торчали пучки седоватых волос, а расстегнутый жилет выставлял на всеобщее обозрение необъятное брюхо. Март поднял свой вещмешок, открыл и вывалил на прилавок форму сборщика податей. Толстяк настороженно следил за его действиями. «Сколько дадите за это барахло?» – спросил Мелден. Торговец повертел в руках темно-голубую тужурку и светло-синие брюки, скривив губы, пощупал материю. Перегнувшись через прилавок, он взглянул на входную дверь и покосился на вещмешок в руках Мелдена. Потом задумчиво посмотрел на Марта и на форменную одежду на прилавке. «Даю 5 кредиток. «За все?» «Да оно стоит не меньше 100». Толстяк, нахмурившись, уставился на желтый жетон на лацкане Мелдена. «Пусть жетон не тревожит вас», — успокоил его Март. «Он ворованный, как и остальное барахло». «Эй, о чем это вы? У меня тут респектабельное заведение. Вы что, легавый?» «Я не собираюсь зря тратить время», — резко заявил Мелден. «Нас никто не подслушивает. Давайте вернемся к делу. Можете срезать галуны и пуговицы». 10 кредиток больше не дам», — проговорил толстяк, понизив голос. «Мне ведь тоже надо на что-то жить, а? Любой лентяй может спокойно получить одежду в собесе. А кто купит ее у меня?» «Не знаю. Согласен на 20». 15, да и то это грабеж». «Добавьте еще комбинезон ремонтника и по рукам». «Нового товара у меня нет, но подобрать...» 10 минут спустя, закатав рукава промасленного комбинезона, Март вышел из магазинчика. Желтый жетон блестел на нагрудном кармане. В центре широкого, площадью в четверть акра, дымчато-серого ковра стоял письменный стол из выбеленного плавника. Сидевшая за столом девица с нескрываемой неприязнью уставилась на Мелдена. «Я точно знаю, что с оборудованием у нас все в полном порядке», — высокомерно заявила она. «Послушай, детка, давай каждый из нас будет заниматься своим делом. Я сантехник, а ты диктографом». Март снял с плеча сумку с инструментами и сделал вид, что собирается поставить ее на ковер. «Мне сказали явиться в спортзал для руководящих работников на 9-м уровне городской башни. Я сюда и явился. Теперь или ты скажешь, где находится сауна, или я уйду отсюда и подам жалобу в профсоюз. Но...» «В следующий раз, грубиян, пользуйся лифтом для обслуживающего персонала». Она нажала на кнопку, и стенная панель скользнула в сторону, открыв вход в спортзал. «Мужская парилка направо, женская налево, общая прямо. Выбирай». Мелдон пошел по вымощенному кафелем коридору мимо запотевших дверей. Коридор изогнулся сначала в одну сторону, потом в другую, и Март, открыв дверь, очутился в просторном зале, сверкающем хромом и красной краской пластмассовых скамеек, гимнастических коней, параллельных брусьев, тренажеров и гирь. На полу лежал толстяк в белых шортах и без особого энтузиазма дергал ногами в воздухе, словно крутил педали велосипеда. Мелдон прошел через зал и открыл еще одну дверь. Сквозь потолок из дымчатого стекла струился несущий тепло солнечный свет. Тропические растения склоняли широкие листья над ковром цвета травы. Вокруг бирюзового бассейна блестели хромированные поручни. На надувных матрасах лежали загорелые мужчины в плавках и темных очках. Справа виднелась дверь с крупной надписью «Раздевалка только для членов». Мелдон зашел туда. Вдоль стен двумя рядами стояли шкафчики цвета слоновой кости, а между ними длинная мягкая скамья. Чуть дальше в темноте душевой блестели распылители душей. Мелдон поставил сумку на скамейку и достал 12-дюймовую фомку. Отжав верхний край дверцы одного из шкафчиков, Мелдон заглянул внутрь и увидел длинную металлическую планку, которая выполняла роль засова. Март вернулся к сумке с инструментами и вытащил длинные узкие клещи. Немного повозившись, он зажал засов, и дверца, лязгнув, отворилась. Однако, к разочарованию Мелдона, шкафчик был пуст. Март попытал удачу со следующим шкафчиком и обнаружил в нем светло-коричневый костюмчик, который непременно надел бы, будь ему лет 20. Март направился дальше.